Цитата. Всякое научное познавание прекрасно тем, что не содержит конечного тупика. Безысходность незнакома познавателю. Он может черпать постоянно, разрабатывая новые отрасли познавания. Для явлений подготовки к братству такая беспредельность познавания есть лучшая ступень. Не очень легко познается такая беспредельность, но для знающего продвижение эволюции она будет естественным и единственным путем. Только не дайте зачерстветь сердцу в таких предпосылках. Пусть сохранится восторг при каждом приближении к новому сознанию. Очерствелое сердце не взойдет на башню, оно не даст мощи тонкому телу. Такое каменное сердце останется в пределах земли. Очень важно понять жизнь сердца. Не следует допускать, чтобы оно превратилось в первобытный камень. Нужно следить за явлениями сердца. Без него не может строиться братство. Братство, параграф 113. Цитата. «Каждый истинный труженик иногда испытывает как бы в бездну упадение всего его дела, притом незаполнима бездна. Так дух деятеля испытывает самое опасное предрешение. Слабый почует бездну и впадает в уныние, но мощный познает касание беспредельности. Много наблюдений и опытов предстоит человеку, прежде чем он сможет радостно встретить лик беспредельности. Утеряно будет сожаление о растворенных творениях человеческих. Они, даже самые величественные, рассеются в беспредельности. Ум земной не сознает, где могут проявиться его накопленные сокровища. Человек хотел принести пользу человечеству, но вместо плодов труда перед ним бездна неизмеримая. Может содрогнуться и немалый ум, но закаленный, явленный воин труда видит перед собою не бездну, но сияние беспредельности. Нужно братство во всей его взаимной помощи. Кто же, как ни брат, покажет свет неразрушимого труда? В пространстве растет каждая трудовая былинка. Сотворенное не разлагается, но сеет вокруг себя делимые, бесчисленные образы. Истинное благословение в наличии беспредельности. Можно населять ее прекрасными образами. Братство, параграф 277. При устремлении в беспредельность имеет значение не только сам труд, как таковой, но качество труда. Именно по качеству человеческой работы можно судить об устремленности человека к совершенствованию. Нужно полюбить нескончаемость труда, ибо труд без любви к нему, будучи показателем отсутствия стремления к совершенствованию, не только не даст человеку крыльев для полета в беспредельность, но надолго задержит его на одном месте. Бесконечность труда и познавания может показаться человеку слабому духом, настолько тяжкой и ужасной, что он в своем малодушии пожалеет даже о своем существовании. Но бесконечность и вечность могут быть осмыслены и приняты только на таком основании. Никакого другого основания не может быть. Если представить себе нескончаемость покоя и вечность безделья, то это было бы истинным ужасом и самым действительным проклятием. Лишь вечное стремление к совершенствованию, основанное на беспрерывном труде и нескончаемом познавании, может заполнить любую вечность и дать истинную радость бесконечного существования. Таким образом, бесконечное существование требует бесконечного совершенствования, как единственного возможного средства осуществления бесконечности бытия. Но бесконечность совершенствования приводит к бесконечности достижений, что, в свою очередь, вытекает из бесконечности возможностей. В беспредельности мироздания нет предела ни возможностям, ни достижениям, ибо если хотя в какой-нибудь области мог бы быть достигнут предел, то о беспредельности не могло бы быть речи. Беспредельная жизнь требует беспредельности всех вещей и понятий. Говоря о переходе всех понятий в бесконечность, нужно выделить как исключение одну группу понятий, которые имеют источником своего происхождения не беспредельность, но человеческое невежество и самость. Все отрицательные человеческие порождения, как зло, гнев, самомнение, саможаление, нетерпимость, эгоизм, зависть и другие, не могут переходить в бесконечность, ибо для подобных порождений человеческого несовершенства в величии, красоте и гармонии беспредельности нет места. На высших планах существования нет зла и других отрицательных человеческих порождений. Они являются атрибутом исключительно земного существования человека и в окончательном результате обречены на уничтожение. Великий страж эволюции и пространственный огонь устремляется на все, что противоречит совершенствованию жизни и гармонии мироздания. Он уничтожает порождения и очищает породителей.